Arşı bıydı dağa düşen, suye du mirası bu. Toz oşlabına boru soku, i uzrela by grobu svoj, i vozdokhnu vrekla by grobe, grobe, primi mya jako mati svojego mlade. Гроб мне есть дом привечный, а черви гости все любовни. Вдохни, прослезися, душе моя, моли Бога твоє. Яко да избавить мя, оноя реки огненные, и ты, мати Господня, способствуй моему сиротству. Прийти ону реку огненную без вреда. О, горе, о, люте мне, век мой скончивается. Страшные престол готовится, душа моя нудится изыти из тела, и не вем, как хочет изыти. Боюся, егда восхитят мя мрачни они Ефиопи. О, пречисте, клялся еси щедротами твои, хотя грешному смерти, но ущедрите его. Молю тебя, владыку, тему прежде конца душе, возопи Христови прилежно, Боже щедрый, настави мя на путь покаяния.